Букет поэтических посвящений Алле Баяновой. Марина Евтушенко, Санкт-Петербург. Я звуки все по капле растворю, вобрав в себя и музыку, и слово. Рождаюсь вновь, любимый, люблю, и умираю, и воскресну снова. Я каждый жест запомню наизусть, и сколько лет потом не пронесется, я буду помнить, что на миг дается такая радость и такая грусть. Когда лучи софитов насквозь ее пронзят, как робкого ночного мотылька, ту сохрани, Создатель, от горя и утрат, чья песня не придумана пока. Она взошла на сцену, к ногам упала шаль, наброшенная трепетной рукой, и стало сердцу больно и бесконечно жаль, что я жила слепою и глухой. И в этот миг казалось, что не поет она, а молится, как ангел, за меня. И мне в сиротстве нашем отпущено сполна и света, и надежды, и огня. Все мысли и молитвы о тебе, как все пути у горизонта сходятся. Спасибо, что ты есть в моей судьбе прекрасная, с глазами Богородицы. Теперь моя квартира — твой музей. По вечерам, собравшись у камина, мы слушаем тебя в кругу друзей, и твой портрет висит над пианино. И если к нотам голову склоня, сижу в потьмах, разучивая гаммы, с портрета нежно смотрят на меня твои глаза, моей небесной мамы. Хочу, чтобы белых ночей акварели над вечной стеной разведенных мостов ее от невзгод сберегли и согрели, и дали б ей счастье, покой и любовь. Пусть будет фонтаном искриться над ними баяновских песен живая вода, чтоб души родные сплетались корнями, чтобы ветви их к солнцу тянулись всегда. Глаза открыла. Тебя не стало, исчезла ты, растворилась вдруг. Что значит имя святое Алла, такой глубокий певучий звук? Упавшей капли глухая нота, двух половинок зеркальный блик, как будто в колокол звонит кто-то, или, может, птицы прощальный крик. А может, снится мне образ милый, шаги растаяли в сизой мгле, ее дыхание, как сон, застыло узором вычурным на стекле. Возьму пыльцу душистого нектара, добавлю ноты тонкий лепесток, из нежных слов сама сплету в подарок моей богине лавровый венок. Соединю лучи дневного света, перемотаю нитями дождей и брошу те волшебные букеты на пьедестал Баяновой моей. Алла Захарова, Москва. Акростих. Блистательная, полная огня. А голос с томной скрипкою сравнится. Я Фелисон, еще не знаю я, но много-много больше, чем певица. Она... восторг и музыка сама, в ней все поет, играет и искрится, а как ей просто нас свести с ума. Давайте на время забудем, о чем каждый миг говорим. Пускай разливается бубен с серебряным смехом своим, пускай начинает гитара со скрипкой вести диалог, и прелесть мелодии старой течет, как живительный сок. Давайте на время отбросим клубок ежедневных проблем под эту волшебную осень, под нежный узор хризантем. Позвольте душе устремиться в те три несравненных часа, когда колдовская певица на сцене вершит чудеса. Я окликну тебя по имени в бесконечном волшебном сне. Позови меня. Позови меня, Без тебя день и ночь длинней. Я сыплю тебя подарками, брошу под ноги шелк небес, облака и светило жарко, изумрудный прохладный лес. Подарю тебе шаль с узорами из альпийских цветных лугов, реки медленные с озерами, океаны без берегов и поля с васильками синими, с позолотою спелой ржи. Позови меня, позови меня, только слово одно скажи. Не захочешь — ее полюбишь, на нее поглядев едва. Не заметишь — и душу сгубишь, и закружится голова, колдовские хмельные чары, звон маниста, лукавый взгляд. Для таких приезжали к яру, не оглядываясь назад. За такое, наверное, пенье, за такие глаза точь в точь преклоняли князья колени, промотав состояние в ночь. За сияние такой улыбки прожигалась и жизнь дотла. Совершались и все ошибки, и великие все дела. Я снова в сказке. Ею полон зал, и ею день сегодняшний увенчан. О, этот праздник, этот дивный бал! С романсом упоительная встреча, мелодия меня уводит в сад, по-чеховски печальный от века, и в ней царит пьянящий аромат далекого серебряного века. Конец книги. Октябрь 2016 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Леонтина Бродская.